Глава 25. «Даже жалко есть такую прелесть», — вздыхала Лина, сидя за столом на своей кухне. Справа потрясающим ароматом пахло кофе, а перед ней лежал имбирный пряник в виде елочки, очень красиво расписанный разноцветной глазурью. «Арсений, ты мне будешь должен абонемент на фитнес», — снова вздохнула, беря пряник со стола. «Ну, раз подарил, смотреть на него, что ли? Ах!» Отмахнувшись от угрызений внезапно проснувшейся совести, принялась распаковывать пряник. К кофе он по вкусу подходил просто потрясающе. Лина жмурилась от удовольствия. Настроение было отличным. За окном валил густой пушистый снег. Им хорошо наслаждаться из окна или на родительской даче, когда никуда ехать не нужно. Завтра, правда, будут огромные пробки, но это ведь будет завтра, а сегодня выходной и такая красота. Еще бы соседний дом не мешал. Лина, держа в руке чашку, подошла к окну. «У меня же не как у некоторых вид из окна. Как сказал папа, этот берег реки в этом месте и не будут застраивать. Слишком низкий, поэтому слишком дорого. А папа в этих делах разбирается. Да даже если вдруг и решат, все равно вида окна в окна не будет. И в том доме на подоконнике можно будет сидеть, положить красивый матрасик, подушечку и уютно устроиться для созерцания реки». «Да тьфу на тебя!» Лина тряхнула головой. Но Арсений упорно лез в голову. Со всех сторон отличный парень. Точнее, состоявшийся молодой мужчина, умеющий делать приятное. И калорийное. Лина даже себя за пятую точку пощупала, но вроде как лишнего не наросло. Пока. Придется с Нового года пойти на треньки. А сейчас мне некогда. Найдя причину, почему прямо сейчас у нее нет времени на фитнес, Лина продолжила созерцать снегопад. Под имбирное печенье и кофе созерцание проходило просто прекрасно. Еще бы Арсений не вспоминался каждые 5 минут. Лина догрызла печенье, закончился кофе, пришлось мыть чашку и идти работать. Нужно уже как-то двигать мысли в сторону завершения некоторых текущих проектов. И вроде особой спешки нет, мадам Моисеенко тоже не появлялась, но кое-какие хвосты можно отрубить до праздника. Включив фоном легкую музыку и гирлянды, Лина устроилась в кресле и запустила планшет, с головой погружаясь в любимое дело – каталоги товаров и отделочных материалов. Для нее это было похоже на поиск сокровищ. В груди блестяшек найти настоящее сокровище, подобрать материалы так, чтобы заказчик сказал «Вау!». Вот только через час поисков поняла, что все, что ей нравится и складируется в специальную папку, она примеряет на квартиру Арсения. «Черт!» – недовольно прошипела Лина. Квартирка эта так засела у нее в голове, что пришлось отложить дела и заняться набросками. Арсений мужчина серьезный, но с чувством юмора. И сколько бы ни рассказывал сказки, что ему подойдет стандартный бежевенький набор, понятно, врет. Да, много цвета использовать не стоит, это ему тоже не понравится. Но немного сочных оттенков будут в самый раз. Не ярких, кислотных и прочих вырви глаз, а сочных, глубоких. И в таких местах, где их легко заменить. Светильники, картины, даже парочка подушек на диване, посуда тоже подойдет. Картинка накидывалась легко. Лина четко могла себе представить, как ходит по квартире, как живет в ней, и благодаря этому расставляла по стенам розетки и выключатели, чтобы было удобно включать свет, подключать технику и не таскать удлинители. Провода по всей квартире — это адский трэш. Ладно, старый фонд, там порой только головой об стенку постучаться и остается, но новый, да еще в черновой. Тут уж просто грех делать 2 розетки на комнату в нынешний век электронных устройств. Поэтому Лина розеток всегда отсыпала от души. Пусть лучше лишнее останется, чем не хватит. И свет. Много и разного. Даже в одной семье кто-то любит ярко, а кто-то полумрак. Поэтому важно было учесть пожелания всех. «Блин!» — Лина постучала стилусом по губам. «Вот если бы она была двухуровневой, вот вообще можно было бы сделать такое, прям упасть не встать». Но, как всегда, все упиралось в бюджет. Картинку нарисовать можно любую, а потом получится, как в анекдоте. Заменили авокадо на картошку. Вечно этот финансовый вопрос все портил и резал крылья фантазии. К счастью для бюджета Арсения, Лина умела выбирать и компоновать так, чтобы клиента не хватил инфаркт. Но хотелось-то, чтобы нашелся тот самый и сказал, верхнего предела нет. Увы, вот таких клиентов у нее пока не было. «Ух!» — Лина потянулась. «Ого!» За окном уже была темень. Хватит на сегодня, пора бы и об ужине позаботиться. И тут опять вспомнился Арсений, который о еде никогда не забывал. Честно говоря, так о ней еще никто не заботился, кроме родителей. Отвратительная я была бы жена. Лина отложила планшет и поднялась. Если бы мне вдруг вздумалось выскочить замуж, Бррр, жуть какая! Это от голода всякий бред лезет в голову. Не то чтобы она была противницей брака, просто опыт совместного проживания ей не понравился. А это же еще и официально будет. Просто так вещи с балкона не выкинуть, еще придется ходить развод оформлять. Чтобы пойти на такие подвиги, принца будет маловато, нужен король. А пока ужин из того, что есть в холодильнике, и потом в ванна. С масочками, скрабами и кремами на все части тела. Но не может она себе позволить завтра выглядеть плохо. И вовсе не из-за Арсения, просто ради себя. Да-да. Лина наносила на лицо крем на ночь после банных процедур. Ничего так сложно не дается, как естественная красота. Оглядела себя еще раз в зеркало. Красотка. Но спать. Завтра великий день. Наконец-то господин Демин поставит свою подпись. Для нее это было очень важно, а то целый день собирала картинку, портила зрение и осанку, а этот кот в последний момент махнет хвостом и привет. «Да фиг там!» — Лина грозно сверкнула глазами. «Я уже настроилась, что это будет один из моих лучших проектов». Так что у Арсения не было ни шанса отвертеться, потому что Лина в офис пришла сверкающая и воинственная. Глянула на своих сотрудников так, что те быстренько перестали болтать и занялись работой. «Доброе утро, Ангелина Олеговна, вот и все, на что их хватило. Хоть любопытство и распирало, но рисковать головой никому не хотелось». Лина прошла в свой кабинет. Настроение сегодня было шпильки, тем более они отлично подойдут к широким брюкам и рубашке а-ля мужская. Устроившись в кресле, начала готовить контракт, внимательно составляя каждый пункт. А то Арсений явно неплохо разбирается в договорах, не хотелось бы влететь по невнимательности. Через пару часов упорной работы стопка документов была готова и соответствующе оформлена. Оставалось только заполучить долгожданную подпись. «Добрый день, Ангелина. Вас устроит встретиться через 3 часа?» — пришло сообщение. «Меня все устроит», — буркнула Лина, прочитав его. «Только подпиши уже, а? Кругами только ходишь и ходишь». «Да, конечно, контракт я подготовила», — написала в ответ. И даже 2 ручки закинула в сумку, добавила вслух. «Ладно, господин Демин красавчик, но и без него работы полно». Вот только сосредоточиться было сложно, мысли то и дело съезжали на Арсения, а взгляд цеплялся за часы. Время тянулось, как резина. Обеденный перерыв давно наступил и уже собирался закончиться, когда в дверь постучали. «Ангелина, здравствуйте!» Распахнув дверь перед ней, предстал Арсений. Вот уж неожиданность. «Добрый день!» — приветливо улыбнулась. «Как я поняла, мы встречаемся за обедом?» «Ну, я подумал...» — Арсений прошел в кабинет. «Что на бумаге можно пролить чай нечаянно, и решил, что будет лучше, если сначала закончим с формальностями, а потом спокойно пообедаем. Столик я заказал и, признаться честно, ужасно голоден». Пока говорил, дошел до кресла и снял куртку. Пришлось доставать из сумки документы. Вот что за манера такая все менять без предупреждения? Но возмущалась Лина мысленно. Внешне она была спокойна. «Прошу», — она изящно подала Арсению папку с документами. «Я успела сделать пару набросков, вот их можно и обсудить, чтобы не терять время», — добавила, протягивая ручку. Для таких случаев у нее была фирменная, солидная. «Ни минуты свободной», — усмехнулся Арсений, забирая ручку. «И хочется вам аппетит разговорами о работе портить. Учитывая, что уже почти 2 часа дня, мой аппетит ничего не испортит». Лина просто коршуном следила, как Арсений ставит подпись. «И вот здесь, пожалуйста», — указала пальцем на строчку. «Ну что же», — Арсений отложил ручку. «Тогда идемте. Ваш экземпляр». Лина аккуратно положила контракт в тонкую папку с логотипом ее бюро и протянула Арсению. «Мелочь, но придает солидности и серьезности. Сохраните, пожалуйста, до подписания акта приемки». «Буду хранить, как зеницу ока». Арсений прижал папку к груди. «Идемте отмечать?» «Только не очень бурно», — Лина поднялась. «А то мне еще возвращаться на работу». «Да и мне тоже». Арсению пришлось положить папку на стол, чтобы надеть куртку. «Но по чашке чая, думаю, мы можем себе позволить». «Даже по 2», — поддержала шутку Лина. «Какой разврат», — засмеялся Арсений. «Но мне тоже нужно на работу, поэтому чай, но можно еще кофе или сок». Лина улыбнулась и сама подумала, как бы выставить Арсения из кабинета. Ну, не при нем же переобуваться. Это разрушит весь тщательно выстроенный образ. Но, увы, Арсений мысли читать все-таки не умел, взгляд не расшифровал. «Вы не посмотрите, там никто из сотрудников не пришел? Не хочу возиться с ключами», — нашла благовидный предлог. «Надо же сохранять образ королевы, а они не носят ботинки. Им положено красиво застегивать молнию на сапогах?» Даже смешно самой стало. «Ваша офис-менеджер пришла», — сообщил Арсений. Он успел полюбоваться Линой со спины, пока она наклонялась. Хорошо, что не спалила его за этим недостойным занятием, а то бы надавала папкой с документами по голове. «Да, это будет тяжелое для него время». Хотел помочь надеть куртку, да шустрая Лина уже сама справилась. Ну вот как за такое ухаживать? Сложно, все очень сложно. Прекрасно. Лина замоталась в шарф, забрала сумочку. Не придется возиться с ключами. Марина, конечно, удивилась появлению Арсения, но только поздоровалась и улыбнулась. Сейчас все придут и как раз подкинет дровишек в костерок сплетен. Такие дела интересные творятся. Чтобы их Горгона да столько раз уходила куда-то с клиентом, небывалое дело. Хотя были-то в основном клиентки, которые своих мужиков стерегли. «Красавчик какой!» — вздохнула Марина, когда дверь за парочкой закрылась. Лина бы с ней согласилась, но ни за что бы вслух этого не произнесла. У них контракт, а пока проект идет, она привыкнет. Арсений ей надоест, и его сверкающий образ померкнет. Ничто так не раскрывает характера и отношения, как совместный ремонт.